Литература. Авдуевская, Араканцева. Проблема юношеского самоопределения в практике школьной психологической службы. Введение в практическую социальную психологию. Москва, 1994. Алешина. Индивидуальное семейное психологическое консультирование. Москва, 1994. Базаров. Практика работы с персоналом в организациях. Введение в практическую социальную психологию. Москва, 1994. Базаров. Управленческие технологии. Проблемы организационного развития. Базаров. Ерёмин. Управление персоналом. Москва, 2001. Белкин. Емельянов. Иванов. Социальная психология научного коллектива. Москва, 1987. Богомолова. Социальная психология печати, радио и телевидение. Москва, 1991. Богомолова, Мельникова, Фоломеева. Фокус группы как качественный метод в прикладных социально-психологических исследованиях. Введение в практическую социальную психологию. Москва, 1994. Гозман. Психология в политике. От объяснений к воздействию. Введение в практическую социальную психологию. Москва, 1994. Деркач, Калинин, Синягин. Стратегия подбора и формирования управленческой команды. Москва, 1999. Делигенский. Социально-политическая психология. Москва, 1994. Донцов, Дубовская, Жуков. Группа, коллектив, команда. Модели группового развития. Социальная психология в современном мире. Москва, 2002. Дубовская, Тихомандрицкая. О стратегиях работы психолога в школе. Введение в практическую социальную психологию. Москва, 1994. Егорова, Гантман, Минтусов. Политическое консультирование. Москва, 1999. Егорова, Гантман, Плешаков. Политическая реклама. Москва, 1999. Жуков. Эффективность делового общения. Москва, 1988. Зазыкин. Психология в рекламе. Москва, 1992. Кричевский. Если вы руководитель. Москва, 1993. Кричевский, Дубовская. Психология малой группы. Москва, 2001. Глава 6. Липатов. Методы социальной психологической диагностики организации. Введение в практическую социальную психологию. Москва, 1994. Майерс. Социальная психология. Перевод с английского. Москва, 1997. Матвеева, Аникеева, Мочалова. Психология телевизионной коммуникации. Москва, 2000. Рабочая книга школьного психолога под редакцией Дубровиной. Москва, 1991. Свинцицкий. Социальная психология управления. Ленинград, 1986. Соловьева. Современное правовое пространство. Социально-психологические проблемы. Социальная психология в современном мире. Москва, 2002. Ширков. Практические направления социально-психологических работ в области рекламы. Введение в практическую социальную психологию. Москва, 1994. Юревич. Социальная психология науки. Москва, 2001.